Пришелец был переодет в одежды эльфов. Белый цвет искрился на его плечах, а эльфы, снявши свой запрет, поведали ему в словах и недоступных всем иным в видениях тайны старины, предания о былых мирах и старины о том, как мрак густел, но отступал в боях перед союзом светлых сил, бессмертных и людей. Но даже здесь Эорендил судьбы скитальца не избыл. От Элберет он получил навечно дивный Сильмарил, и два серебряных крыла владычица ему дала, чтоб облететь по небу мир за солнцем и луной. И вот взлетел Эорендил, навек покинув мир иной, над гордой горную грядой, подперший небеса. Он устремляется домой, рассветной искрой островной, расцветивший перед зарей туманный небосвод. Пока была светла луна и зажжена его звезда, за много лет он много раз небесный страх вселенских тайн над Средиземьем пролетал, где отзвуком былых веков из первой и второй эпох всегда звучал печальный стон бессмертных дев и смертных жен. И он не улетал домой. Он путеводную звездой звал нуменорцев за собой, указывая путь морской в их отчие края. На этом мелодическая декламация завершилась. Фродо открыл глаза и огляделся. Улыбающиеся эльфы дружно аплодировали. Когда аплодисменты смолкли, один из них сказал: «А теперь нам надо послушать твою песню еще раз». «Спасибо, Линдир», — Бильбо встал и раскланялся. «Но это было бы слишком утомительным». «Для тебя-то?» — со смехом переспросили эльфы. «Ты же никогда не утомляешься от чтения своих стихов, а без повторного чтения мы ничего не определим». «Что-что?» — вскричал Бильбо. «Вы не сможете отличить мою манеру от манеры Дунадана?» «Мы с трудом различаем творения смертных». «Чепуха, Линдир», — вскинулся Бильбо. «Не верю я, что у вас такой грубый слух спутать творение человека и хоббита. Все равно, что не отличить яблоко от горошины». «Возможно. И огороднику это было бы непростительно. Но у нас-то масса своих собственных дел. И сравнивать плоды земные нам не досуг». «Не будем спорить», — отозвался Бильбо. «Меня почти усыпило столько пения и музыки. Я загадал вам загадку, а вы уж угадываете, коли есть охота». С этими словами он подошел к Фродо. «Видимо, песня превзошла мои ожидания», — с невольной гордостью сказал он племяннику. «Они редко просят о повторном исполнении. Но так или этак свое я сделал. Ну, а тебе удалось догадаться?» «Я даже и не пробовал», — улыбнулся Фродо. «Да и незачем», — сказал Бильбо. «В песне все мое. Дунадан предложил мне только смарагд. Ему это почему-то показалось важно. А может, он решил, что я не справился с песней. Или уж если взялся в доме у Элронда за создание песни про Эорендила, то это целиком и полностью мое дело». Ну и тут он, пожалуй, прав. «Видимо, так», — согласился Фродо. «Но я не смог оценить твою песню. Перед тем, как ты начал петь, я уснул, и мне показалось, что это не песня, а просто продолжение моих сновидений. Я узнал твой голос только под конец». «Да, для хоббита песни эльфов чересчур сладкозвучны», — согласился Бильбо. «Но, пожив среди них, к этому привыкаешь. Хотя я должен тебе сказать, что эльфы никогда не присыщаются музыкой, как будто это хорошая еда. Знаешь, давай-ка уйдем отсюда, чтобы нам не мешали спокойно поговорить». «А это не оскорбит их?» — забеспокоился Фродо. «Нисколько», — успокоил племянника Бильбо. «Здесь никого насильно не держат. Приходи и уходи, когда пожелаешь. Только не мешай радоваться другим». Хоббиты встали и, стараясь не шуметь, начали пробираться к выходу из зала. Сэма они решили не будить, он спал с блаженной улыбкой на лице. У выхода Фродо грустно оглянулся, и хотя его радовал предстоящий разговор, он понял, что не хочет отсюда уходить. Здесь было удивительно спокойно и уютно. А в это время послышалась новая песня. «Айлберет Гилтаниэль, Серебрен Рейна Мириэль, Америль Эглер Эллинас, Накер Траллан Дириэль». Агалааримин Эннорас, Фаруилос Лелиннатон, Неф Аэрси, Неф Азарон. На пороге Фродо еще раз оглянулся. Элронд неподвижно сидел в своем кресле, и отблески огня, словно солнечные блики, золотили его спокойное лицо. Рядом с Элрондом сидела Арвин, а возле нее стоял Арагорн. И это немного удивило Фродо. Под расстегнутым плащом с откинутым капюшоном на груди у Арагорна серебрилась звезда, оттененная тускло мерцающей кольчугой. Он о чем-то беседовал с Арвин, и в то мгновение, когда Фродо отворачивался, она посмотрела прямо на него. Этот взгляд хоббит запомнил навеки. Он стоял, зачарованный взглядом Арвин, а слова песни, сливаясь с музыкой, звучали, как звонкое журчание родника. — Пойдем, — нетерпеливо позвал его Бильбо. — Они будут петь еще очень долго, и после этой песни про Элберет запоют о своей благословенной земле. Хоббиты осторожно притворили дверь и отправились в маленькую комнату Бильбо. Из ее окна, обращенного к югу, открывался вид на реку Бруинин. Им не захотелось предаваться воспоминаниям, не захотелось думать о зловещей туче, медленно наползающей с юго-востока. Сидя у распахнутого настежь окна, они толковали о сегодняшних радостях, об эльфах и прекрасных садах раздола, о звездах и деревьях и ласковой осени. — Прошу прощения, — прервал их Сэм, постучавшись и заглядывая в комнату. — Я хотел спросить, не надо ли вам чего? — А может, ты хотел напомнить нам с Фродо, что ему пора спать? — откликнулся Бильбо. — Да что ж, вроде бы и правда пора, — смущенно, но твердо объявил Сэм. — Ведь завтра с самого утра совет, а это после раны-то разве легко? — Ты прав, — усмехнувшись, поддержал его Бильбо. — Можешь пойти и доложить Гэндальфу, что Фродо послушно отправился спать. — Спокойной ночи, — сказал он племяннику. Как же я рад, что мы снова увиделись. По-моему, ни одно существо на свете не может поддержать приятные беседы так же хорошо, как хоббит из Хоббитании. Но вскоре мы опять надолго расстанемся. И боюсь, что главы о твоем путешествии ты будешь вписывать в мою книгу сам. За последнее время я здорово одряхлел. Приятных снов, мой милый малыш. А я немного прогуляюсь по парку. Мне хочется взглянуть на созвездие Элберет.